Дорогая молодежь, большинство ваших лиц мне уже знакомы, потому что я не первый раз. Год назад на молодежном общении в Хабаровске я был. Вы, наверное, меня уже забыли. Меня зовут Андрей. Я из города Тимошевска, Краснодарского края. Пресвитером являюсь одной из трех церквей. Там у нас три церкви нашего братства. Я в одной церкви совершаю служение. Еще у меня есть поручение в нашем Кавказском объединении, ответственность организации молодежной работы. Брат Сергей, который будет проповедовать после обеда, он активно мне помогает. Мы вместе участвуем в проведении молодежных лагерей, молодежных общений, ездим с молодежью в поездки, ходим в походы. В общем, молодежные радости и переживания нам хорошо знакомы. Кстати, у нашей молодежи радость была вот совсем недавно. Осенью у нас не получилось молодежное общение, потому что нет помещения, которое бы нас вмещало. И мы начали строить. И уже стены и крыша есть. И мы, пользуясь возможностью, провели общение вот весной. Там собралось 1250 человек молодежи. И это было очень радостно. Мы не думали, что столько много соберется, но это благословение, потому что если есть место, где нам всем собраться, то это хорошо. Тема рассуждений наших озаглавлена будет «Утраченное сокровище». И я прочту из книги «Плач Иеремии» с 1 главы, 7 стих. «Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни». Посмотрите, друзья, воспоминания были у Божьего народа. Что за воспоминания? Они помнили драгоценности свои. О чем это говорит? О том, что сейчас их уже нет. Они остались только в прошлом, только память хранит их. Моя бабушка перед тем, как умереть, теткам подарила каждой по золотому червонцу. Они так были рады, это такое вот наследство получили и дорожили ими. А потом стали меняться друг с другом там на что-то, а потом с подругами-соседками, а потом еще как-то что-то. В общем, в настоящий момент ни одного из этих пяти червонцев не осталось. Только вспоминают, они вспоминают, и мы тоже вспоминаем, что вот были когда-то золотые червонцы. В церкви есть одна сестра, у нас работала, вернее, жила где-то в районе золотых приисков, и вот тоже каким-то образом они скопили мешочек такой вот небольшой золота. Я спрашиваю, а где же он теперь? Да, нету. Остались только воспоминания. Друзья, вот так бывает в нашей жизни. Что-то вдруг появляется ценное, мы радуемся, где-то в тайне это содержим. Иногда, наоборот, не можем удержать, рассказываем всем. А потом наступает период, когда мы только вспоминаем потом десятилетиями, что «а вот у нас так вот было, и то было, и то было». Друзья, куда деваются наши ценности? Куда они пропадают? Во-первых, мы сами их теряем, бывает. Что-то ценное, раз потерял, нету, ох, ах, как могло получиться. Ну все, потерял. Или же украли. Мне так обидно бывает, когда что-то у меня воруют. Думаю, ну как же так? Ну это ж... И вот не вмещается мне, когда что-то украдут. Друзья, бывает так, что мы неразумно используем какие-то ценности, которые у нас бывают, а потом только спохватимся, эх, чем же думал, почему так, и все. Но не всегда так бывает в отношении сокровищ, которые у нас есть. Бывает так, что они у нас остаются, приносят нам пользу, радуют нас и так далее. Если посмотреть нам на жизнь Божьего народа, мы увидим потери, которые переживали они, какие-то уроки сделаем для себя. Я хотел, чтобы мы обратили внимание именно вот на эту, только одну первую главу из книги «Плач Иеремии», из которой уже один текст был прочитан. Здесь мы с вами можем заметить, определить, какие ценности народ Божий имел, но по неосторожности их утратил. Тогда, когда мы имеем уроки, друзья, положительные или отрицательные, правильно их используем в нашей жизни, то они приносят нам зачастую немалую пользу. Второй стих. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Друзья, в этом разделе я хотел говорить о добрых взаимоотношениях, которые были у Израиля, но потом они были утрачены. Те, которые были любимы и любили, теперь от них нет никакого утешения, нет расположения, стали совершенно как чужие, как будто никогда не знали друг друга. Или друзья, о которых здесь написано, друзья изменили, сделались врагами. Так вот бывает, когда друг, близкий человек, на которого можно было положиться, вдруг он занимает противоположную позицию по отношению к тебе. Кто здесь виноват? Конечно, чаще мы говорим, что он виноват. Но нередко, друзья, причина кроется в нас самих. Мы не уберегли, мы правильно не оценили вот эти добрые взаимоотношения, а потом, когда утратили их, нам становится горько и больно. И мы начинаем как-то реагировать, начинаем мстить, прибегаем еще к каким-то действиям. Но в сердце у нас горечь, друзья. Горечь от того, что то, что доброе было, уже утрачено. И вернешь его или не вернешь, иногда бывает, что трудно. Отчего, друзья, с кем и от чего портятся у нас с вами отношения? Во-первых, бывает с родителями. Самые, можно сказать, с детства близкие нам люди. И вдруг они становятся не близкими нам. А мы чувствуем, что появляется какая-то дистанция. Кто ее создает? Нам, конечно же, кажется, что это они, это родители. Они перестали с какого-то момента нас понимать, к нам относиться. Мы можем замечать какое-то лицеприятие с их стороны по отношению к нам и к другим детям. Вот тому покупают одежку получше и подороже, а мне нет. Вот того больше, меня заставляют больше работать, а его меньше работать. Ну и так дальше. У нас появляется какое-то отчуждение, когда мы видим, что что-то не так, что-то неправильно. Мы пытаемся об этом говорить, но какая-то стена непонимания. И мы молча отходим в сторону, все дальше и дальше. Иногда они ставят нам какие-то ограничения, которые нам трудно переносить. Чтобы домой являлся не позже 11. Ну как не позже 11? Ну вот я сижу на дне рождения, там мне один молодой человек говорит. И вдруг звонят. Мне стыдно трубку брать. Иди домой. Ты почему еще там находишься? И все. И вот на меня косятся из среды молодежи. Что у тебя за родители? Мы можем до 12, до часу, хоть до 3, а у тебя в 11. И обидно от этого. Что за родители? Те позволяют. А мне рамки какие-то. И все. Друзья, разные могут быть причины. Разные. Тогда, когда мы начинаем отдаляться от наших родителей. Бывает, у нас портятся отношения с родными братьями и сестрами. Тоже причины для этого могут быть разные. Кто-то пытается над нами господствовать, если мы младшие, а нам это не нравится, мы же свободны, почему так? И все. Или наоборот, кто-то нам не подчиняется, они младшие, они подчиняются нам. Я же старше или старше, ну-ка убери быстренько, а он не хочет убирать, и все, мне приходится, да, и все. И здесь тоже могут портиться отношения из-за этого. Иногда они нас обижают каким-то образом, бывает, носят нашу одежку, юбку, постоянно одевают мою юбку, уже сил нет с ней бороться. И вот такие вот бывают как будто бы мелочные причины, но они отдаляют нас друг от друга, и мы близкие, живущие под одной крышей, становимся чужими, у нас меньше и меньше точек соприкосновения, у нас своя жизнь, а у них своя. А потом, друзья, на каком-то этапе в жизни мы начнем понимать, что зря мы испортили отношения со своими близкими. Это бывают наши друзья и подруги, которые нам дороги, которые верные нам, а мы им. А потом опять-таки наступают какие-то моменты, и где-то в обществе нас подняли на смех, посмеялись с нас. Разве это приятно? Неприятно. Потом какую-то сплетню наговорили на нас. Потом еще что-нибудь. Мы видим преимущества у тех, кто нам близок. И появляется какая-то ревность непонятная, потому что тот поет лучше, или фигура там у него лучше, или друзей больше, или социальное положение там выше, и все. Мы когда начинаем обращать на это внимание, она же подруга моя, или друг мой, и все, и пользуется авторитетом большим, чем я, со стороны там кого-то, и все прочее. И начинается вот это непонятно что внутри, и мы начинаем отдаляться. Друзья, иногда вот это доходит до непонятного. Иногда у нас портятся взаимоотношения со служителями. Ну, почему? Потому что вот только замечания бы они и делали. То одежка не такая, то в собрание пропускаю, то еще там что. А своих детей не видят, понимаешь ли. А только нас видят. Вместо того, чтобы подойти побеседовать, как лучше вот какое-то обличение нам и все прочее. И пошла расти дистанция. Друзья, бывает, вот портятся отношения, даже просто удивляешься, видишь, что явно сатана в этом принимает свое активное участие. Я понимаю, что в этом заинтересован сатана. В этой же первой главе, 10 стихом написано: «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Вот какие драгоценности были у народа Божьего, они были под прицелом лукавого. Он простирал руку свою не на что-то маловажное, а на все самое драгоценное он хотел посягнуть. И где-то у него был успех, друзья. Иногда есть у него успех и в нашей с вами среде. Тогда, когда мы теряем эти добрые отношения друг с другом. А мы ведь, друзья, не для этого созданы. Мы ведь Церковь Христова, мы ведь одно. А лукавый еще тогда просил сеять, как пшеницу. Помните, Иисус Христос Петру говорил, почему как пшеницу? Чтобы каждый находился отдельно в своей скорлупе. Меня не трожь, я вот он, сам по себе, независимый ни от кого, ни от чего. Друзья, вот к этой независимости лукавый сегодня побуждает Божий народ. Но мы не для этого созданы, друзья. Это наша драгоценность, что мы многие, одно тело. Вот наше единство, друзья, это сокровище наше, это наша драгоценность. И наша задача хранить. Друзья, наша задача видеть вот эти происки сатаны и бодрствовать. Не всегда нужно в человеке человека видеть, а за его поступками и делами может скрываться тот, который хочет нанести этот урон, похитить наши ценности с вами. Друзья, нам нужно учиться снисходить друг к другу. У каждого из нас есть масса недостатков. У меня они есть, друзья. И меня терпят, мне снисходят. Почему? Потому что любят, знаю. Друзья, также и нам с вами нужно понимать, что я человек несовершенный. У меня есть недостатки, и поэтому я должен правильно относиться к недостаткам других людей. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Прощайте и прощены будете. Друзья, это нам нужно помнить, что даже если несправедливо где-то к нам относятся, то Иисус Христос прошел ведь эту школу и пример нам преподал. И нам нужно это Имейте в виду, друзья, чтобы в этом отношении лукавый не принес нам ущерба. Вторая мысль имеет начало в 6 стихе. «Отошло через Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли впереди погонщика». Пошли впереди погонщика, лишились свободы, оказались пленниками. Сколько радости было, сколько было песен, когда в свободе находился Божий народ. А теперь это все закончилось. Они об этом будут вспоминать теперь много десятков лет, о той свободе, которую они имели. А сейчас, сейчас они пошли впереди погонщика, обессиленные пленники. Друзья, мы с вами тоже нередко оказывались или оказываемся в плену каких-то похотей, в плену греха, лукавого. И, конечно, мы понимаем, что это состояние горькое и тяжелое, тогда, когда мы лишаемся с вами свободы. В чем оно может выражаться? Выражаться в том, что мы не можем освободиться от мыслей каких-то греховных. И хотели бы, но у нас это совершенно не получается. У кого-то бродят помыслы о наживе, о богатстве. Он себя видит ездящим на самых дорогих машинах. Он размышляет о самых богатых домах, обстановке, одежде дорогой и так далее. И все, что... и вот это у него в мыслях, он пытается освободиться. Это нелегко так все. Или какие-то мысли в плане нецеломудрия посещают сердца людские. И тоже человек понимает, что нет от этого свободы. Как освободиться? Он на нее только посмотрел, а она уже в свадебном путешествии с ним в мыслях. Так вот бывает. Это не выдумки, друзья. Или брат говорит, что вот я как вижу ее в собрании, я только о ней думаю. Вот не могу. Я не слышу проповеди, не слышу, что там поют или рассказывают. Я думаю только о ней. А когда ее нет в собрании? А когда нету, я думаю, почему же ее нет в собрании? И все. И вот такой пленник, он потерял свободу. Он находится вот в этом порабощении. И как из него выйти? Как освободиться? Бывает же нелегко, друзья, очень нелегко. Тогда, когда человек попал под зависимость музыки мирской, может быть, он и понимает, что да, это рабство, но взять и сломать диск, это трудно, друзья, трудно бывает. Ну, один сломаю, а другой сломаю. А в голове же она, эта музыка постоянно играет, и от нее как освободиться? Нет свободы, друзья. Или вот как мы слышали о фильмах, кто-то в этом рабстве находится, кто-то не может освободиться от игр каких-то, от какого-то грязного общения. А иногда человек попадает и в такие грязные пороки, как курение. Иногда кто-то пиво позволяет себе выпить один раз, другой, а потом он уже не может без пива, он попал в рабство, а он ходит в церковь. И такое может быть, друзья. Поэтому я бы хотел предупреждение сказать, друзья, берегитесь первого греха. Просите у Бога милости, чтобы не сделать его тогда, когда вас обольщает или собственная похоть, или люди окружающие, верующие или неверующие, нет разницы, друзья. Нужно бояться, чтобы ступить вот одной ногой на эту сторону греховную. А если уже этот шаг сделан один, если уже первый грех совершен, друзья, нужно бить тревогу и не допускать второго греха. Нужно каяться перед Господом, нужно не идти, бежать на исповедание, друзья, чтобы не попасть вот в эту страшную зависимость греховную, когда человек попадает вот одной ногой или вторым шагом, то как-то не очень бывает страшно. А когда уже понимает вот безысходность свою и не знает, как выйти, друзья, тогда уже, конечно, Пусть Господь благословит и поможет нам, чтобы мы, друзья, остерегались вот это. Потому что враг простирает руку свою на чистоту христианина. Вот это драгоценность. Он посягает на его свободу и независимость от греха. А наша задача с Божьей помощью уберечься от этого. Одна сестра говорит, попала в рабство греху осуждения. Ну, вот, это грех приятный вообще-то. Знаете, когда сели за чашкой чая, собрались кругом молодежи, и самое приятное, поговорить о ком-то, оценить его внешность, его поведение, его какие-то поступки и все. Вы знаете, время в таком случае пролетает, не заметишь. Вот сейчас я проповедую уже около 30 минут, и кому-то уже тяжко думать, скорее бы закончил, тяжело. А вот если бы мы осуждением занимались, тогда время бы шло легко. И вот эта сестра говорит, попалась на крючок. Каким образом? Сама она говорит, я в воскресенье перед собранием пищу не принимаю. Посты, говорит, в нашей церкви так принято, особенно перед хлебопреломлением, пищи нет никакой. И вдруг, говорит, приезжаю к родственникам в другую церковь, хлебопреломление, они садятся за стол и плотненько позавтракали. Я им говорю, вы что делаете? Разве так можно? Надо ж в посте быть. Они что-то сказали ей, и все, и пошли на собрание. Потом другой раз она у них, и вот у нее все тут стало закипать. Что за христиане? Что за церковь? Что за воспитание такое? И вот все у нее здесь кипит, бурлит. Она говорит, я потом и в вечере не знаю, как участвовать вот с ними, раз они до такого докатились, едят перед вечерей. И все. А потом, говорит, меня как осенило. Вот они грех делают с точки зрения Священного Писания, что поели перед хлебопреломлением, или не делает? А? Не делает. Наоборот, написано, пусть ест дома, кто голоден. В 11 главе послания Коринфян. А я делаю грех? А я делаю. Я грешу вот этим осуждением. И все. И освободиться не может. И кается, и не может освободиться. Потом говорит, что делать? Я, говорит, себя стала заставлять есть перед вечерей, чтобы быть такой, как они, и их не осуждать. Вот такой выход, человек. Друзья, хорошо это или плохо, я сейчас не даю оценку этому поступку. Я хочу сказать, хорошо, что человек переживает о своем состоянии. Если я нахожусь в грехе, в зависимости какой-то, я не должен успокаиваться, я должен искать способы, чтобы вырваться с Божьей помощью из этого рабства. Следующая мысль. 11 стих. Весь народ его вздыхает, ища хлеба. Вот проблема, друзья. Раньше не было такого. Господь давал, все было в изобилии, а теперь хлеба нет. Теперь нужно его где-то искать. А где его искать? Чуть дальше написано, что и священники, они не занимаются уже своими делами священными, они бродят в поисках пищи. Вот что. А раньше-то все это было, куда оно делось? Враг простер руку свою на все самое драгоценное, и теперь у народа Божьего пищи нет. Друзья, здесь я хотел бы обратить внимание на духовную пищу, обратить внимание на Слово Божье. Друзья, дефицит оно у нас с вами или нет? Нет, не дефицит. Мы можем вспомнить прошлые времена, когда верующие, я помню, моя мама переписывала Евангелие шариковой ручкой, она подкладывала копирку, чтобы получалось два экземпляра, и писала так. Однажды к нам пришел наряд милиции в дом. Позвали понятых соседей и сказали, что у нас будут делать обыск. Я был тогда подростком. И вот смотрю, они заходят в одну комнату, достают все книги из шкафа, из полок, поднимают матрасы и перины, там все ищут, и что находят, достают, складывают на стол, записывают. Кто-то уносит уже записанное. И вот мое юное сердце тогда не готово было с этим смириться, что сейчас у нас вынесут всю духовную литературу. А я знал, где у нас тайничок. В одной комнате такой топчанчик был, а снизу под ним полка. И я, когда видел, как они тщательно все находят, потерялась надежда, что книги сохранятся вот в этом тайнике. И как? Что-то нужно предпринимать. И я тогда, пока они в той комнате были, в другой, я Евангелие, еще духовные книги за пазуху сюда складывал. Потом выхожу на улицу, они стоят около калитки, не выйдешь никуда. Тогда я шел на огород и разбрасывал Евангелие по картошке. Думаю, может быть, хоть одно сохранится. Не в одном месте, а в разных, вот по всем рядам. Друзья, и сохранились. То, что я вынес, это оказалось спасенным. И мне так было приятно, что я спас Слово Божие, духовную пищу. Впоследствии мне тоже приходилось участвовать в перевозке литературы. Определенные условия были для соблюдения конспирации. Тогда, когда можно было только 20 упаковочек вложить вместо сидения на машине, вот с усиленными пружинами, как брат рассказывал, и везти куда-то. И были случаи, когда тоже останавливали. На одном посту в Грузии остановили. И так в высоком чине служащий обнаружил и унес Евангелие к себе на пост. И мы уже готовились к худшему. Через минут 15 он пришел и говорит: «Я понимаю, что должен сообщить в КГБ о вашем грузе, но я боюсь Бога, езжайте». И такая вот милость была. Друзья, и сейчас я имею отношение непосредственно к литературе духовной. И могу сказать, друзья, что не по 20 пачечек в машине, а сейчас уже не в пачках измеряется. Вот буквально неделю назад звоночек: «Приедьте, заберите». Сколько тонн? 6 тонн литературы. Все, мы забираем. Это наше Кавказское объединение. И все, друзья. В прошлом году наше издательство выпустило литературы, вот бумаги было использовано, около 250 тонн. 250 тонн духовной литературы. Это много или мало? Это много, друзья. Для кого она, эта литература? Для кого духовная пища? Это для кого-то. Вот для неверующих, для тех. Друзья, а для нас? Апостол Павел пишет: «Я от самого Господа принял, что и вам передал». Он принял, а попользоваться успел или нет? Конечно. Он принял, притворил это все в свою сущность. А потом и другим передал. А мы сегодня готовы, бываем только передавать о себе, чтобы оставалось. Друзья, я вижу проблему сегодня в том, что у нас отношение к духовной пище не такое, как угодно Господу нашему. Ну вот я осмелюсь задать вопрос. Кто читает Библию хотя бы один раз в год? Поднимите руку. Ну вот. Вот, друзья, слава Богу, кто читает, да благословит вас Бог. Но остальные ведь мы увидели, друзья. Мы увидели, что наше отношение к Библии, очень слабое, очень слабое. Это ведь неправильно. Пища духовная нам нужна для того, чтобы нам возрастать. Без нее мы же не будем духовно расти. Мы будем оставаться вот на низком уровне. Мы будем карликами духовными, друзья. Разве это хорошо? Если бы это внешне так было видно. Вот если человек мало Библию читает, согнувшийся такой, маленький, а кто читает хорошо, питается духовно, тот такой рослый, нормальный. Мы бы тогда, чтобы не опозориться, наверное, читали бы побольше, да? Друзья, но ведь не позор главное. Главное – это наше духовное здоровье, наши духовные позиции перед Господом. Ведь это отражается на всю нашу нынешнюю жизнь, это отражается на наше будущее, друзья. И причем серьезно отражается. Посетили мы бабушку одну, есть у нас Республика Абхазия, там война была несколько лет назад. И вот бабушка, 94 года, Вера Федоровна. Она совершенно слепая. Мы пришли к ней домой. У нее такая хижина, полуразвалившаяся, среди бамбука. Бамбук растет, там ручеек какой-то. И вот она там живет. И я смотрю, так мне жалко ее. Ее комары кусают, там, где заросли бамбука, комаров много. Комары кусают ее, зрения нет, одинокая совершенно бабушка. В комнату зашли, она такая ростом высокая, и кровать у нее. Смотрю, кровать это, стоит на чем-то. Присмотрелся, а там под каждой ножкой по две противотанковые мины. Я спрашиваю, Вера Федоровна, мины зачем у вас под кровать, под ножками? Она говорит, да это вот мне низко садится на кровать. Она ж это, низко садится. Я попросила ребят, чтобы они мне подняли повыше кровать. Но они подняли, понаходили там эти мины. Но они не взрываются от ее веса, она легкая. И живет. И у нее нет, друзья, никакого ропота. У нее нет отчаяния. Она цитирует тексты Священного Писания наизусть. Она же сейчас не может читать совершенно. Но она знает Библию лучше, чем я знаю. Вот. Ее юность так прошла, что Слово Божье любили, трудились и все. И потому сейчас нет вот этого. А я представляю, друзья, что человек, который не имеет этого основания, как он будет себя вести в одиночестве, слепой, в таком возрасте уже, болезни и все прочее. Он будет унывать. Она где-то нам что-то подскажет. Братики, вот здесь не так, вот здесь так. Надо. Мы там не ту ноту взяли в пение. Она, вот здесь так надо спеть, вот так поправить нас. И все так, с любовью, все хорошо. Это человек, который духовно зрелый. Ну, мы думаем с вами, что нам до старости не дожить. Доживем, друзья. Я тоже думал, что до 40 лет не доживу, а уже чуть больше. Вот так. Поэтому годы проходят очень быстро, и нам нужно Слово Божье, друзья. Нам нужно это питание, чтобы правильно жить. Наша-то тема какая? Покажи мне веру твою. Вот сможем мы показать веру, если со Словом Божьим не дружим? Да не будет у нас веры никакой. Потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Если мы говорим о вере, а со Словом Божьим неправильное отношение, то это все пустой звук. Друзья, дела веры будут тогда, когда Слово Божье будет впитываться вот в мое естество, в каждую клеточку моего сознания, друзья. Последнее, о чем мы поговорим с вами, друзья, это вопрос служения. 10 стих так звучит. «Язычники входят во святилище Его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое». Там, где служение Богу совершалось, теперь уже не священники. Священники где-то бродят, ища пищи. А здесь язычники. Служение Богу остановлено, это осталось только в истории Божьего народа. Друзья, мы можем вспомнить событие такое, когда происходили завоевания Палестины Божьим народом. Иисус Навин руководил тогда этим. Три колена, мужчины из трех колен, Рувимова, Гадова и половина Манасина, возвращались за Иордан. Там они оставили свои семьи. Им было сказано, что когда закончится завоевание земли, тогда пойдете назад. И вот уже все позади. Они подошли к Иордану и построили там жертвенник. Сразу же информация пришла туда, к Израилю. И те удивились и решили идти войной. Как это так? Построили жертвенник. Господь сказал, не созидать они. И вот пошли, но благо, что они спросили сначала о мотивах построения этого жертвенника. Не помните, как он назывался? Да, жертвенник Ед, то есть свидетель. И когда они построили его, они сказали, этот жертвенник свидетель, что мы можем служить Господу. Они переживали о будущих поколениях, что вот когда наши дети вырастут, и им могут сказать, что вы части не имеете вот в служении Богу. А им так хотелось, чтобы и они, и дети их, и внуки служили Господу. Друзья, это большая радость совершать дело Господне. И эти люди так дорожили. А как мы с вами, друзья, дорожим служением или нет? Это тоже ценность, это то, что мы можем сделать для нашего Господа. И враг и на эту драгоценность тоже распространяет свое влияние, чтобы угасить желание трудиться для Господа, чтобы ввести христианина в пассивное состояние. Это его цель. И где-то он результаты свои уже достиг. Мы не очень давно проехали так вот с братьями-служителями, рукополагающими по Кавказу. И в одной церкви рукоположен пресвитер, там диакон, там благовестник. В одну церковь приехали, и там нужно было снимать со служения пресвитера. И, друзья, не просто временно, а полностью. Он никогда уже не сможет быть пресвитером. И не по своей причине, даже по причине своей семьи. И вот настолько мне было горько и больно в сердце, что человек утратил способность служить Богу на том поприще, на которое Господь его поставил. Друзья, как это больно видеть. В нашей жизни бывает, друзья, оправдание возникает. Ну вот я не служу для Господа. Почему не служу? Ну, во-первых, кто-то думает, мне нужно свои дела доделать, а потом уже служением займусь. Вот надо с домом решить, там семью создать, надо еще там что-то, а потом уже трудиться будем. А нет, друзья, нет. Господа такая позиция наша не устраивает. Это неправильно откладывать возможность служения на потом. Приехал один жених делать предложение невесте с букетом цветов, все как положено, и так он позвонил или постучался в окошечко, в калитку зашел, здесь вот все хорошо. И вот там шум, собирается она. Ну, долго собирается, видать, приодеться так хорошо ей тоже захотелось. Она уже предвидела, что он придет, догадывалась. И вот он, букет сзади, так, чтобы сюрприз ей. И вот она выходит из дома, а он так торжественно букет достает, и раз... А от этого букета одни бодылки остались. Коза ходила по двору, увидела букетик и обгрызла и цветы, и лепестки, и все. И вот он вручил ей вот это. Вы бы обрадовались, сестры, такому подарку? Вот точно так Господь наш, друзья. Когда мы предоставляем Ему, готовы предоставить, уже что-то, что останется, Господи. Вот самое прекрасное, самые юные годы свои. Нет, я пока вот здесь, вот этими вопросами позанимаюсь, а потом уже, когда это все закончится, тогда Господу что-то. Друзья, а как Он отреагирует на это? Я думаю, что Ему будет крайне неприятно, когда мы умышленно могли бы сделать что-то доброе, но не дорожили временем, а думали, что потом. И вот потом. Друзья, причина, почему мы не торопимся служить Господу, это не в авторитете у нас Слово Божье. Кто-то считает, что тщетно служение Богу, что если мы что-то для Него делаем, то это потеря какая-то в нашей жизни, потеря времени, потеря материальная, если мы где-то жертвами своими трудимся для Господа. Одна сестра говорит, молодая, а я не хочу, чтобы мой муж был служителем. А другая говорит, да и я тоже. Вот как понять эту позицию? Ей хочется, чтобы муж принадлежал ей, чтобы он вокруг нее там все это, ну как нарисовано в сознании, в воображении. Друзья, это совершенно неправильная позиция. Наше желание и стремление должно быть к тому, чтобы для Господа потрудиться, насколько можем. Мы никогда об этом не будем жалеть, друзья, что для Господа потрудились. Никогда. И Господь не остается в долгу. Он говорит, что если мы во имя Его что-то сделали, то Он обязательно восполнит. И восполнит во сто крат. На земле такие проценты ни один банк не дает, друзья, сколько дает Бог. Тогда, когда мы ради Него готовы что-то сделать, где-то послужить для Него. Много лет назад мой отец был в Венгрии и как оттуда принес вот такую свечку большую, вот она таких размеров, и такой вот у нее квадратный срез, вот такого примерно сечения. Привез, и она простояла уже у нас на полке, я не знаю, несколько десятков лет. И я сам думаю, вот свеча, для чего она предназначена? Она предназначена для того, чтобы гореть и свет дарить. А нашей этой свече никогда не приближался огонек спички к ее фитилю. Никогда. То есть назначение одно у нее, но она никогда его не выполняла. Друзья, может быть, мы с вами похожи на эту свечу? Господь нам определил место в церкви, место в служении Ему. А мы на этом месте не выполняем своего назначения. Мы как эта свеча, не сгоревшая, а должны были сгореть, должны были светить, должны были приносить пользу, славу имени Господа. Друзья, как печально, как печально. Мы с вами будем молиться сейчас. И, конечно, нам нужно по-серьезному задуматься, друзья, о тех ценностях, которые мы с вами имеем. Давайте мы о них вспомним. Одна из драгоценностей Божьего народа – это хранить единство. И тогда, когда появляется у нас разобщение друг с другом, это, друзья, наши потери, это то, что украл сатана. Наша драгоценность – это свобода, которую даровал нам Господь. Он говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Друзья, здесь нам тоже нужно бодрствовать, чтобы не утратить ее. Наша задача – правильно воспринимать Слово Божье, которое является для нас сокровищем, но, возможно, не для всех. Друзья, пусть Господь благословит пересмотреть эти вопросы нашей жизни. И тогда, когда мы имеем возможность служить Господу, это тоже наша привилегия. Друзья, чтобы не вспоминать о сокровищах, их нужно достойно хранить. Пусть Господь в этом благословит. Если кто-то видит, что в его жизни неправильно что-то, что уже сатана похитил что-то, ненормальные у меня отношения со Словом Божьим, или я нахожусь в рабстве, или к служению недолжное отношение. Друзья, сегодня есть время помолиться и покаяться перед Господом, чтобы нам не оказаться разочарованными, когда будем видеть какие-то потери в нашей жизни. Давайте мы сейчас склонимся на колени. У кого желание и побуждение есть к покаянию, я не знаю точно, как это у вас происходит. Думаю, что лучше всего выйти вперед, склонить колени перед Господом, и мы дадим вам возможность покаяться. И пусть Господь вас благословит. Я думаю, друзья, что кто-то ехал на это общение, уже имея в виду то, что мне надо покаяться. Так вот, помолитесь Господу, чтобы Он вам помог это сделать. Это нелегко бывает, друзья. Если вы знаете, что кто-то из ваших близких, вот брат или сестра, с кем вы приехали на общение, нуждается в покаянии и ему трудно, молитесь и за таковых, друзья. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь. Хоры дружно славят Господа Творца, что на земле. землю посылает благо без конца. Слава Богу, слава Богу, гимн звучит, все творение величий Бога говорит. Свою милость обновляет Он живущий вновь. Безгранична и безмерна Божия любовь. Солнце света пробуждает спящие поля, воздух чистый вновь дыхает мирная земля. На добро не оскудела Божья рука, злым и добрым беспредельно милость велика. Слава Богу, слава Богу, и хвалы звучит, все творение величи Бога говорит. Свою милость обновляет Он живущий вновь. Безгранична и безмерна Божия любовь. Росы звезд сияет в небе, говоря о том, что спасенных ожидает в небе отчий дом. В их таинственном мерцанье слава им звучит. Верен Бог в обетованиях людям. Слава Богу, гимн звучит, все творение величий Бога говорит. Свою милость обновляет Он живущий вновь. Безгранична и безмерна Божия любовь. Все, что нужно, посылает на пути земном, через Христа нам открыть.